Душа. Совсем нелегко и непросто уничтожить одну систему правления и заменить ее другой. Но все же это возможно. «Право рождения», — заявила Аня, — «это безумный, легкомысленный, сумасшедший способ избрания правителя государства. Вот так люди и становятся жертвами своих дядей». После долгих обсуждений и советов с летающим сенатом было решено учредить парламент из 50 людей, 25 мужчин и 25 женщин и 50 существ. Гаган, дриад, русалки, которую принесли в огромной серебряной кадушке, чтобы обсудить нужно обитателей вод острова души, и многих других. Крылатые единороги ободряли участников и вселяли в них смелость. Конечно, было много споров, обид и неразберихи, но все же в целом все согласились, что это самая разумная форма правления из возможных. Предстояло обсудить множество деталей и решить кучу проблем. Все это занимало массу времени. С деталями всегда так. Но изменения начались. И солнце радостно освещало всех участников обсуждения. Как выяснилось, Клод Арджен успел собрать горы золота, на которые можно было нанять самую большую армию на архипелаге, поскольку всегда найдутся мужчины и женщины, готовые воевать за деньги. Почти все золото удалось вернуть драконам, но кое-что, как выяснилось позднее, Клод все же успел припрятать. Всего через месяц после его ареста надзиратель, зайдя в камеру, обнаружил, что Клод сбежал, подкупив одного из тюремщиков. Теперь бывшего регента разыскивали по всему архипелагу. Узнав о побеге, Аня завизжала в голос. К счастью, теперь у них с Кристофером имелся рецепт противоядия, которым можно было снабдить всех, кто рисковал быть отравленным. А потом Аня с папой покинули остров души. Все вещи были собраны. Аня решила забрать с собой шелковые платья, но на короны и украшения у нее были другие планы. В тех местах, куда она уезжала, украшения не требовались. Там и без того царила красота.